человек, на том дух нет лица. Йо-хо-хо и бутылка рома, и дьявол доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Урлыкал неподалеку Сережка. Я тяжело вздохнул и, повернувшись на бок, натянул на голову одеяло. Сергей надал. Господи, Сергей! Я отпихнул одеяло и сел. Ну что за хрень собачья? Ну чё ты ноешь, как больной зуб? «А, доброе утро!» Ничуть не удивившись, поздоровался со мной оседлавший борт Земцов и от полноты чувств начал выбивать босыми пятками дробь по борту. С носа доносился деловитый шум камбуза. Большинство народу, конечно, дрыхло и собиралось дрыхнуть и дальше. «Ветер хороший, идем 6 узлов, смотри, какой восход!» «В следующий раз лягу спать в каюте», — сказал я в пространство и, поднявшись, подошел к борту. Сергей был, конечно, прав. Восход оказался классным. Вровень с большим секретом шли, выскакивая из воды равномерными прыжками, почти 500 дельфинов. Атлантика была спокойно серебристой. 12-й день плавания начался. Последние 3 дня нас упорно сносило к северу, но не очень сильно. Ветер дул ровный, было тепло и безоблачно. 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! Пей, дьявол тебя доведет до конца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! Жизнерадостно бухтел Сергей. Я покосился на него, борясь с искушением устроить ему внеплановый заплыв. Потом спросил, «А как ты думаешь, акулы тут есть?» «А как же!» — Сергей покосился на меня. «А ты меня скинуть собрался? Не надо! Есть, есть акулы! Помнишь, какую мы видели 5 дней назад?» Я молча кивнул и невольно передернулся. Чудовищная тварь, не меньше кога длиной, бесшумно всплыла слева по борту и 1.5 часа шла вровень с нами, не прилагая к этому никаких усилий. Во всем ее теле, от скошенного рыла до острого огромного хвоста, была тупая, непреклонная жестокость, направленная на одно — убийство. Мы все это время торчали у борта в абсолютном молчании, ожидая одного — атаки, которая превратит нас в груду щепы. Но акула ушла так же бесшумно и мгновенно, как и появилась. А я навсегда запомнил ее черный, бездумный и холодный глаз, который видел с расстояния 3 метра. Дело было даже не в величине и хищности Кархарадона. Дело было в его абсолютной чуждости миру, в котором я жил. Урса-переросток, такой же враждебный моему окружающему. «Не напоминай», — повторил я. «Так, ладно, я пойду подумаю, а потом с инспекцией по кораблю. Пора начинать день». «Ну давай», — сказал мне вслед Сергей, я услышал, как он завопил. «Еще не бывал ты на Конго-реке, дернем пар, не дернули, так жмет лихорадка людей в кулаке, дернем пар, не дернули». Первым делом я завернул в сортир, в гальюн, помещавшийся в корме, за подкаютой. У меня это заведение всегда вызывало отчетливое опасение. Мне так и представлялось, как я сажусь над дырой, доска подламывается, и я лечу в гостеприимные воды Атлантики точно под киль нашего корабля. Бас, напротив, уверял, что там ему приходят в голову самые лучшие идеи, и именно там он сочинил песню, которую вот уже 3 дня распевал весь большой секрет. По столу качка таскала борт-журнал, который я вчера забыл закрыть. Как ни странно, на рундуках сидели Ленка Власенкова и Ленка Чередниченко. Наша завхоз зачитывала что-то по блокноту, девчонка Сергея писала обломком угля прямо на столе. На меня они нагло внимания не обратили. «Вы, может, спать бы пошли?» — почти робко предложил я. «Поздно, то есть рано и уже». Ленка Власенкова снизошла до ответа. «Мясо плесневеет», — угрожающе, как о конце света, заявила она. «Из той партии, которую перед самым отплытием коптили, и лук подгнивать начал. Витаминов лишимся, надо перебрать лук, а мясо почистить и подсушить на ветерке». «Бери кого надо», — отрезал я, — «и работай», после чего поспешил ретироваться. На кормовом весле с хладнокровным лицом полувисел Йенс. Немец в деле мореплаваний был новичком, но курс вполне мог держать. Меня он поприветствовал взмахом руки и поинтересовался: «Завтрак скоро?» «Как только, так сразу», — пояснил я. «Ты увидишь, как бросятся все на нас, значит, завтрак и есть. На мачте кто?» «Вильма, но, по-моему, она спит». Йенс поднял голову к вороньему гнезду, над которым и правда не было видно ничьей головы. «Пользуется тем, что ты туда не полезешь». «Поговори», — лениво заметил я. Впрочем, Йенс был прав. На мачту я не лазил ни разу и не собирался, не скрывая, что боюсь высоты. Рада по этому поводу иронизировал, что не ожидал от меня боязни вообще чего-то. Я ответил тогда, что боюсь еще и пауков. «Вильма, ты не спи!» — неоригинально, но громко заорал я. Белокурая голова немки тут же появилась над краем. «Я задумалась», — объяснила она. На носу Линда и Лидка готовили завтрак. Одновременно Лидка учила Линды произносить русские слова и фразы как можно правильнее, и обе смеялись. «Люк!» «Лук, Лин!» «Лук, люк!» «Шеснок!» «Или это... честнок?» «Чеснок!» «Люкин брат, знаешь анекдот?» «Я не до такой степени плохо знаю русский». Девчонки обернулись ко мне, Лидка помрачнела и замкнулась. Она до сих пор шугалась от парней, если исключить брата, хотя Колька, пользуясь моими советами, в самом деле навязчиво о ней заботился. У них должно было свариться рано или поздно, а я иногда подумал, что сделал бы с теми сволочами, которые держали ее с братом в публичном доме. «Ну, сразу бы они у меня не умерли, это точно». Я поймал себя на мысли, что хочу улыбнуться Лидке, и остановил это побуждение. К ней надо было относиться без сю-сю, ля-ля, просто как ко всем. Самое лучшее лекарство. «Чем кормим?» — я присел на скамейку у борта. «Горох со свининой и луком», — Лидка поболтала черпаком в котле, болтавшимся над разожженным на глиняном круге огнем. «Еще чай. Послушай, Олег, а там картошка есть в Америке?» «Есть», — зевнул я, прикрывая рот. «Я тоже соскучился». «Еще там есть помидорки, перец», — мечтательно сказала Линда. «Помидоры», — поправила ее Лидка. «Ты будешь есть, Олег? Готово». «Клади», — лениво махнул я рукой. «Попробуем. На обед сделайте что-нибудь», — я щелкнул пальцами. «Ну, короче, ясно». «Рыбу пожарим», — решительно ответила Линда. «Вчера рыбы много поймали. Олег, а Видов спит?» «Спит. Почти все спят». Я взял из рук Лидки котелок и вспрыгнул на перильца фальшборта, обвив ногами прочные столбики. Здесь мне всегда сиделось хорошо, и высота не пугала. Я знал, что большой секрет идет всего лишь со скоростью быстро бегущего человека, но отсюда казалось, что скорость очень высокая, и выглядело это красиво. Кстати, я никогда не задумывался, что на парусниках флаг развивается по ходу судна, а не против, как я рисовал в свое время. Ветер-то дует в корму, и кухня, ну, камбуз. По этой же причине на носу, иначе дым, чат и запахи несло бы на палубу. «Олег, ты здесь?» Джек сунулся за загородку. «Доброе утро, девчонки!» И он движением бровей позвал меня за собой. Я неспешно доел завтрак и, взяв кружку с чаем, пошел следом за Джеком. Корабль лениво просыпался. Я решил, что не буду особенно гонять ребят, пока мы здесь, и они быстро разленились. По крайней мере, по утрам их стало не поднять. Джек стоял по правому борту, скрестив руки на груди, и я, подойдя, толкнул его к плечу. «Привет, Нельсон, чё надо?» «Не шути так», — Джек вздрогнул. Я вспомнил, что английский адмирал был одноглазым и одноруким. «Извини, так что ты хотел?» «Ты сегодня восходом любовался?» — тихо спросил он. Я кивнул. «Ну да, был». И осекся, всматриваясь в небо. «Ой, елки! Увидел?» — Джек поднял палец. «Красный рассвет, облака плавают эти, как их, перистые», — медленно заговорил я. «И несет их с запада, и вон как коверкает. А еще посмотри, какой кружочек возле солнца нарисовался». Джек вытянул руку. «Короче, будет ненастье», — заключил я и выругался. «Ну как все было хорошо! «А ты думал махнуть через Атлантику без единого шторма?» – удивился Джек. «Да ладно, тут не восточные моря, внезапный тайфун не налетит, покидает и перестанет». «Покидает», – я поюжился. «В прошлый раз вон их как покидало, и изо всей команды 2 человека осталось». «Это в Средиземке», — возразил Джек. «В море буре всегда опаснее. Да и тогда, помнишь, с Когом ничего не случилось, даже камня не разбило. Не бери в голову». Он хлопнул меня по плечу. «Я больше боюсь, как бы нас с курса не снесло. Не дай бог, закинет на Ньюфаундленд, а там в этом мире месиво из островов. Протоки все перепутаны, да и лед там уже наступает, август не июль». «Тебе легко говорить», — сказал я. «А я терпеть не могу все эти штормы и морских жителей. Мне сразу разная ересь про морских чудовищ начинает в голову лезть». «Да, они тут есть», — спокойно подтвердил Джек. «И не только акулы. Но не думаю, что они нападут. Они редко поднимаются со дна». «Вот спасибо тебе», — поблагодарил я. «Ладно, что делать-то?» «Готовить судно к шторму», — вздохнул Джек. «Давай, поднимай всех к чертовой матери, пусть быстро жрут и занимаются делом». «Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо, я вот он весь. Да дело и не в этом, идем по всем приметам в последний рейс. Маяк кровавым глазом мигнул, забезобразил, завыл Норд-Вест. Качаются постели, дешевый крест на теле, южный крест. Когда рукой усталый, я струнул гитары, перебирал. Я понял в жизни прошлой, поверь, что ненарочно переиграл. И счастье мое ветер унес и не заметил, как желтый лист. Теперь без всяких правил я сам с собой играю под ветра свист. После полудня в тучах, в которые превратились идущие с запада легкие красивые облака, не осталось ни одного просвета. Ветер усиливался, и тут внизу он дул пока в нужном нам направлении. Паруса убрали уже 2 часа как, но нас все равно несло с приличной скоростью. Я приказал всем уйти в трюм и кормовую надстройку, убрал дежурного из вороньего гнезда. На кормовом весле, заранее привязавшись веревками, стояли Рады и Вадим. Вадим вызвался сам, сказав, что в закрытом помещении его мутит совсем уж беспредельно. На носу устроился, тоже привязавшись, Бас, вперед смотрящий. Джек, впрочем, тоже никуда не ушел. Когда я в последний раз тщательно осмотрел весь груз и поднялся наверх, он торчал около мачты. «Кажется, все», — сказал я, становясь рядом. «Иди внутрь, наверное», — предложил он. Я хмыкнул. «Да я ж все-таки капитан, хоть и фуфловый. Лучше ты иди». «А я штурман, причем настоящий», — усмехнулся он и пропел. «Наш клипер взлетал на крутую волну, а мачты его задевали луну. Хей, блоу, бойс, блоу, бойс, блоу». «Не трусь, Олег, все наше с нами и горизонт впереди. Все-таки вы русские сухопутный народ, смотри, красиво же, черт побери!» — он скинул руку. Впереди облака были уже не серыми, а черными, и образовывали на небесах подобие клубящегося входа какой-то бездонной двери. Бесшумным промельком пересекала этот вход на тот свет белесая широкая молния у самой воды, разветвившаяся на 10 отростков игл. «А что, если это и есть вход на бесконечную дорогу?» — смеялся Джек. «Сейчас доплывем, ухнем, и дело с концом или с началом». «Давай привязываться», — нервно сказал я, — «если уж уходить не хочешь, я пойду на нос, а ты к рулю». Мы разошлись. Я еще не успел добраться до Басса, когда по моему лицу хлестнул теплый упругий дождь.